наша эйфория снов больше не вернется. И не надо пылких слов, я не верю в них. Наша эйфория снов больше не вернется. Ты убил надежды. Наша эйфория.